Констебель, у вас когда-нибудь случалось, чтобы одновременно болел живот и текло из носа? Так вы утверждаете, что депрессия у нее все-таки была? Да, у нее была депрессия вместе с навязчивым неврозом. И дело здесь не в лекарствах? Буду с вами до конца откровенной. Я даже не знаю, принимала она его или нет. Вы считали таблетки? Нет. Пациенты не всегда пьют лекарства, а с ингибиторами кровь на анализ мы не берем. Ну ладно, сказал Тео. Наверное, мы все узнаем после вскрытия. В мозгу Вэл промелькнула еще одна кошмарная картинка. Бесс Линдер на разделочном столе. Кишки и прочая требуха всегда были для Вэл чересчур. Она встала. Мне бы хотелось оказаться для вас более полезной, но, сказать по правде, Бесс Линдер никогда не давала мне повода считать ее потенциальной самоубийцей. Вот это, по крайней мере, правда. Тео понял намек и тут же поднялся. Ну что ж, спасибо, простите, что побеспокоил. Если у вас есть что, понимаете, что-нибудь, что я мог бы передать Джозефу, отчего ему стало бы легче... Извините, это все, что я знаю. 15%. Она проводила его до двери. Прежде чем уйти, Тео повернулся. И вот еще что. Молли Митчон тоже ваша пациентка, верно? Да. Вернее, она пациентка окружной больницы, но я согласилась лечить ее по сниженным расценкам, потому что больница далеко. Не мешало бы вам ее посмотреть? Сегодня утром в пене дна... Она напала на одного парня. Она сейчас в окружной? Нет. Я отвез Молли домой. Она успокоилась. Спасибо, констебль, я ей позвоню. Ну, тогда я пойду. Констебль, окликнула его Вэл. Эти таблетки, что у вас, золофт, неразвлекательный наркотик. Тео споткнулся на ступеньках, но быстро взял себя в руки. «Верно, доктор. Я и сам это понял, когда увидел труп, висящий в столовой. Я постараюсь не съесть вещественное доказательство». «До свидания». Вэл закрыла за ним дверь и разрыдалась. 15%. «В хвойной бухте у нее 15 сотен пациентов принимают тот или иной антидепрессант. 15% — это больше 200 покойников. Такого допустить она не может. Она не даст больше ни одному своему больному умереть из-за ее неучастия. Если их не могут спасти антидепрессанты, то это, похоже, придется делать ей». 3. Тео. Теофилус Кроу писал плохие верлибры и играл на ручном барабанчике, сидя на скале у океана. Он умел воспроизвести 16 гитарных аккордов и знал от начала до конца 5 песен Боба Дилана. А когда нужно было взять последний аккорд, Тео разбодяживал его до вязкого жучания. Он пробовал заниматься живописью, скульптурой и гончарным ремеслом. Даже сыграл роль второго плана в постановке «Мышьяка из старых кружев», возобновленной малым театром «Хвойной бухты». Примечание. «Мышьяк и старые кружева». Пьеса американского драматурга Джозефа Кесслеринга, 1941 год, впоследствии популярная комедия голливудского режиссера Фрэнка Капры с Кэри Грантом в главной роли. Во всех этих стараниях он переживал стремительный взлет к посредственности и бросал каждое предприятие, не успев от смущения возненавидеть себя до конца. Тео был проклят душой художника и полным отсутствием таланта. Неистовая тоска и вдохновение у него имелись, а творческих средств не было. Если Тео в чем-то и преуспевал, то в сопереживании. Казалось, он всегда может понять чью-то точку зрения, какой бы особенной или запредельной она ни была, и, в свою очередь, донести ее до окружающих сжато и ясно, что ему редко удавалось при выражении собственных мыслей. Тео был прирожденным посредником-миротворцем именно благодаря этому таланту прекращать многочисленные драки в салуне. Пена дна... Его и выбрали констеблем. и еще благодаря недвусмысленной поддержке шерифа Джона Бёртона. Бёртон был жестким политиканом правого крыла и умел разглагольствовать о законе и порядке, с упором на порядок, и на завтраке с ротарианцами, и на обеде с Национальной стрелковой ассоциацией, и на ужине с матерями против нетрезвых водителей. При этом Бёртон поглощал иссушенных банкетных цыплят так, точно для него они были манной небесной. Он носил дорогие костюмы, золотой Ролекс и водил жемчужно-черный Кадиллак, сиявший, как звездная ночь на колесах, благодаря лихорадочному вниманию работяг из окружного гаража и нескольким слоям автомобильного лака.